Аламбик вышел, опередив поток плоти, волос, одежды, зловония, реки сплетен и смеха, изливающиеся из церковных дверей. Когда на школьном дворе стало шумно, он был уже далеко. Дважды свернул, миновал три пустынные улицы, четыре раза поздоровался с тем или иным заблудшим безбожником, остановился перед булочной и увидел толстяка-подмастерье, который курил сигарету, выпуская дым, плотный и черный, как мазут. «Ну, чего?» — спросил парнишка. «Закончилась служба?» — и погасил окурок носком ботинка. «Закончилась?» — подтвердил Аламбик. «Твоя хозяйка скоро вернется. А хозяин где?» «Разносит по соседям бесплатные рогалики. Делай доброе дело». «Кто с девицей?» «Одна девушка», — сказал парнишка, протягивая ладонь. «Но мне велено никого не пускать». «Тогда все просто», — сказал Аламбик, стукнув по ладони тростью. «Никого и не было». Аптекарь прошел мимо подмастерья в дом, миновал пекарню и коридор. Поднялся по ступенькам и вошел в комнату девушки, рядом с кроватью которой сидела на табурете светловолосая незнакомка и вязала крючком. Они посмотрели друг на друга, и блондинка со вздохом сообщила, что ему здесь нечего делать. Аламбик, не отвечая, подошел к ложу спящей. «Я знаю, кто вы такой», — сказала девушка. «Если придут хозяева, буду кричать. Я обязана кричать». Аламбик по-прежнему не отвечал. Его взгляд скользил по коже спящей, которая стала будто бы еще бледнее, выискивая красные точки там, где присасывались пиявки Кунрата. В спальне было очень холодно, вольготно гуляли сквозняки, и Аламбик, который вечно сомневался в своей способности контролировать гнев, ненавидел Альгора Кунрата в тот день и час, ощущая холод и обоняя вонь дерьма. «Пожалуйста, уходите!» — взмолилась блондинка. Аптекарь огляделся по сторонам, потом повернулся к ней и спросил, боится ли она. Кому-то могло бы показаться, что он спрашивает, боится ли она самого философа, но оба понимали, что речь о другом, и девушка ответила, что да, боится, а потом спросила, получится ли у мастера исцелить ее подругу. «Мастер?» — переспросил Аламбик. «У Альгора Кунрата», — тихо уточнила девушка, и аптекарь увидел на ее лице печать бессонницы, узрел усталость, притаившуюся в складках воспаленных век, почувствовал изнеможение свинцовым венцом, вынуждавшее ее скорбно клонить голову. Аламбику больше всего на свете захотелось, чтобы эта девушка смогла спокойно выспаться. Возможно, он хотел этого сильнее, чем чтобы спящая проснулась. «Да», — сказал он, — «мастер Кунрат ее исцелит». Потом философ вышел из комнаты, дома сонного мира и даже из себя, помчался в аптеку с единственной мыслью — отыскать отцовские страницы, на которых говорилось о спящих девах. Он подозревал, что лишь одно лекарство способно пробудить дочь булочника и одновременно боялся, что не сумеет его приготовить. Ужасно участь быть единственным в Прими, Медии и Инфими. Кто знает и вместе с тем не знает, как победить недуг. С каждым шагом он чувствовал, как город позади извивается, словно разрубленный пополам дождевой червяк. Он накинулся на дневники старика, провел всю ночь между переплетами из кожи, забывая, что читает, как будто вновь переживая те времена, когда отец рассказывал сказки в лаборатории, тайно унаследованные Аламбиком-младшим. Страницы 27 тетрадей могли бы рассказать слишком многое, немногим, и совсем ничего, большинству. Когда Аламбику мерещилось, что он читает о реальном эпизоде из повседневной жизни некоего алхимика, город внезапно переворачивался вверх тормашками, и солнце с луной пожимали друг другу руки. Бывали и моменты, когда он почти убеждался, что понял, что совершенно точно вот здесь, да, прямо здесь таится рецепт действенного дистиллята. Или что поиски ведут, да-да, к панацее. Как вдруг алхимические описания уступали место банальному и подробному рассказу о двух таксах, родителях Бомбаста. И автор с экстатическим любовным пылом пускался в рассуждения о подпаленных, которые старый алхимик считал божественными эманациями. Аламбик поднял глаза и поискал своего пса. Но его не было рядом. Он продолжил листать дневники, убежденный, что решение должно быть в них. Это, как понимал Аламбик, должно было стать для него пробным камнем, поворотным моментом в жизни Аль-Рауна и еще таким моментом, который прорастет как сорняк воспоминаний о тех неповторимых и незабываемых неделях, на протяжении коих отец, с которым он всегда был близок, стал другим человеком. Все началось с визита, который Аламбик отлично помнил. визита, который преобразил его отца и погрузил в долину тишины и меланхолии. Единственного тайного ночного визита человека, которого маленький Аламбик никогда не видел в Прими. Встреча прошла за закрытыми дверями и закончилась на следующий день после восхода солнца. Из-за двери мужчина вышел один. Сонный Аламбик увидел его, с трудом разомкнув веки. Никогда больше он не узрит ни этого гостя, ни своего отца, которого в той комнате каким-то образом подменили на хмурого, отрешенного, молчаливого, одержимого мужчину, вечно склоненного над своими тетрадями и погружающегося все глубже в свой азот. И когда перед тем, как испустить дух, старик вложил эти 27 тетрадей в руки юного Аламбика, сказав, что это не все, что прочие у святого Тауша, Аламбик не сомневался, что слышит отцовский предсмертный бред. Аламбик вышел из дома и повернулся к горе за городом, где рос темный обширный лес, куда отец после визита незнакомца часто уходил со свертком из шкур, а возвращался на следующий день с пустыми руками, измученный, не узнавая ни себя, ни собственного сына, падал в кровать и спал беспробудным сном двое суток. Аламбик смотрел на этот лес, как делал всю свою жизнь, думая, что некая часть отца осталась там, зацепившись за ветви и кусты. Он однажды эту часть разыщет и будет ее беречь. Через несколько часов он заметил силуэт, ожидающий у подножия статуи святого Тауша, притаившийся в тени церковных стен. Улицы опустели, округ Прими погрузился в тишину, и лишь на платформах кое-где слышались торопливые шаги, но прислушиваться к ним считалось дурным тоном. Из тени постамента вышел мужчина, и Аламбик узнал Хальбера Крума. Направился к нему, и бомбаст начал лаять. «Аламбик, дружище!» — приветствовал его Крум. «Какой-то пациент не дает тебе спать глубокой ночью?» «Нет», — ответил философ, — «всего лишь глоток чистого воздуха. Вышел прогуляться, чтобы разогнать туман в голове. Пойдем ко мне». Он зажег свечи, и пламя разбилось на сотни крошечных шариков, отраженных в пузырьках с порошками и тинктурами, чаями, кореньями, камешками. Крум прошелся взглядом по склянкам, а пальцами по длинной спине бомбаста. Аламбик налил лекарю вина из хрустального графина. «Я был у девицы, Аламбик!» Затем тишина. Внутри них и снаружи. Взгляды в пол, бомбаст спал, и установившееся между мужчинами молчание колыхалось в убаюкивающем ритме его сопения. «Что думаешь?» — спросил Аламбик. «А это важно?» — вопросом на вопрос ответил Крум. Аламбик отлично понял намек лекаря. Их мнение выслушают, но проигнорируют. Городской совет терпел обоих, как смирялся и с существованием анахронизма в виде совета старейшин, но в то же время старательно внедрял в Альрауне свои новшества, выжидая, пока умрут все старцы, и, наверное, пока умрет наука Аламбика. Ведомая и неведомая, а на смену Хальберу Круму придет кто-то вроде Альгора Кунрата, надменный ставленник двора, чуждый мистериям Медикус Лоджикус. К примеру, с точки зрения жителей Медии, улицы Прими были пыльными и полными болезней, их стоило избегать. Аламбик и Крум были живы, насколько это представлялось возможным, но умирали. «Наука Кунрата», — начал Крум. «Наука?» — фыркнул Аламбик. «Опирается на слова, и без слов девицы Кунрат теряется. Он не знает, что делать. Он не видит знаков, но прислушивается к интуиции». «А что говорит твоя интуиция, мастер Крум? Связан ли недуг с духом или телом?» Хальбер Крум задумался, глядя в пустоту и поглаживая пса по спине. Никто больше ничего не сказал. «С духом или телом?» Она открыла глаза. Темно. Клара задергалась, закричала. Страх, что ужасный мужчина мог ее ослепить, сводил с ума. Она кричала, кричала, но тьма оставалась нерушимой. Клара слышала только себя. Она замолчала. На самом деле вокруг раздавались и другие звуки. Железо легонько постукивало по железу, кто-то топал, босиком по пыли, капала вода. Было тепло. Она снова крикнула, не услышав эха. Забилась в своих оковах и окончательно пришла в себя, почувствовала на лице грубую ткань. Закричала, кто-то хихикнул, потом рассмеялся. Клара затихла, прислушиваясь к приближающимся шагам. Перед нею стояло что-то вонючее, она чувствовала смрад сквозь мешок. Кто-то сдернул его с ее головы, и в свете факелов, воткнутых в конскую плоть стен, Клара впервые увидела его лицо. Его заемную личину, скрытую за тысячами белых, желтых, красноватых личинок, которые пробирались своими тропами и копошились, как того требовало их житье-бытье, повсюду на его лице, голове и горле, возможно, и под одеждой. Червяки поблескивали в тусклом свете, охваченные своими червяковыми заботами, а мужчина, похожий на огромный ломоть гниющего мяса, сдавленно рассмеялся под слоем личинок и что-то пробормотал. Клара выла, кричала и пыталась вырваться из цепей, но сдавленный смех этой близнетворной громадины не утихал. Мужчина поднес руку к лицу и ребром ладони сдвинул личинок, освободив покрасневший глаз. А из его беззубого рта с мерзкими губами вырвалось что-то липкое, влажное, поток гортанных звуков, слов на языке, которого девушка не знала. Затем он коротко и звучно рассмеялся, а потом рот и глаз опять заполнились личинками, которые словно явились откуда-то из глубин его тела. Девушку вырвало, и она почувствовала, как горячая жидкость стекает по лбу и капает в грязь внизу. За рвотой пришел черед мочи, а потом слез, тройной органический потоп. Но плач вскоре прервался из-за звуков. Шаги и голоса доносились со ступенек, по которым сама Клара спустилась сюда не весь как давно. «Папа!» — крикнула она, плача. «Папа!» Мужчина повернулся и, сгорбившись, побежал к лестнице, а червяки облетали с него мягким летним дождиком. Клара не могла повернуться и посмотреть, что происходит, но все слышала. Девичий голос, затем чей-то писк, хихиканье и вновь сдавленный смех мужчины. Новая девушка закричала, как будто ее ударили топором, но пощечина прервала вопль, лишила голоса. Клара услышала, как она рухнула на песок. «Кто? Кто?» Вырвалось у нее, но ответа не было. Звон цепей, потом тишина. Монстр прошел мимо Клары и остановился у своего рабочего стола. Клара поняла, что у нее за спиной какая-то девушка повисла на цепях. Она услышала тихие шаги, шепот, хихиканье. Посмотрела вниз и увидела перед собой человечков, ростом с ладонь, которые смеялись и плескались в ее рвоте и моче, жадно ели и пили из лужи, катались в ней и играли. Разум девушки оцепенел, но грудь, вопреки всему, продолжала подниматься и опускаться, подниматься и опускаться. Ночь уже давно пала на Аль-Рауну, когда женщина, сверх меры встревоженная известием о сне дочери Гундиша, вошла в спальню своей дорогой Ариеты и встряхнула ее, чтобы разбудить. Она трясла дочь так долго и так тщетно, что в конце концов выскочила на улицу босиком и побежала на площадь Анелиды с воплями, рвала на себе волосы и одежду, Аламбик и Крум, проведя немало славных или бесславных, разве могли они судить, часов за вином и размышлениями услышали крики и вышли в церковный двор. Они увидели ее на площади, расхристанную и простоволосую, блуждающую во тьме. Бомбаст проковылял мимо них, направился было к женщине, но, остановившись у церкви, поднял лапу и помочился на постамент статуи святого. Аламбик и Крум переглянулись, и в полночной тишине каждый ощутил, как по стенкам разума горькой и тяжелой капли оливкового масла стекает вопрос, проникая все глубже, с духом или телом. К полудню весть о том, что еще одна девица не проснулась, обогнула весь первый округ и уже распространялась из уст в уста по улицам Медии и Инфимии. Люди говорили, что из человеколюбия в Инфимии вполне могли бы во всем разобраться и помочь с поисками лекарства. По крайней мере, молва была в этом убеждена. Однако истина заключалась в том, что невинные девы прими не получили никакой помощи от докторов, ибо ответственные за их лечение таращились в пустоту и обменивались оскорблениями через гонцов. Хасмирека, мастер, прибывший в Аль-Рауну из какого-то другого города, был человеком состоятельным, хотя разбогател благодаря жителям Медии, поскольку матрыгунцы из Прими не отличались щедростью. Его большой двухэтажный дом прилепился к стене между Прими и Медии и все-таки явно находился в первом округе. Аламбик спешил, но Кунрат успел раньше. Они столкнулись на крыльце, обменялись негодующими взглядами, и доктор оставил аптекаря в облаке запахов, нацеленных на изгнание болезнетворных миазмов. Все выглядело именно так, как ожидал философ. Холодная комната, тонкие простыни на кровати, копошащиеся на девичьей коже алые пиявки, лента в затылке. Хотя окна были открыты настежь, в комнате витал тяжелый дух фекалий. Аламбик почувствовал себя еще более беспомощным, чем ранее, и сумел лишь встать на колени у кровати спящей, чтобы прошептать вспоминания. Он вышел опустошенный, уставший до полусмерти, и поспешил в аптеку, где его уже ждали обеспокоенные клиенты, чьи лица были искажены от страха и отвращения. День был полон женщин и мужчин, стоявших одной ногой в могиле, боявшихся за своих дочерей. Впрочем, время от времени кто-то спрашивал, почему только девицы, почему? Когда все, чего ему хотелось, это закрыть лавку и скрыться в мастерской, терзать дневники в поисках ответа и разбудить спящих. Но вместо этого приходилось выставлять на прилавок склянку за склянкой, банку за банкой. Декокты и притирания, пилюли и капли в нос, сыпались деньги, лаял бомбаст, припарки и колпаки. И Аламбик должен, обязан был все это выдать тем, кто просил отхаркивающее. Он охотнее, дал бы панацею из сурьмы, а тем, кому потребовалось желчегонное масло Венеры. Но такой возможности не было, поэтому Аламбик молчал, продавал и разрывался изнутри, орган за органом, потому что ни фармацевт, ни философ, ни алхимик в нем не знал, как помочь горожанам. Клара услышала, будто во сне, что привели еще одну девушку, тоже голую, перемазанную в телесных жидкостях. Она висела на цепях посреди комнаты. Она ее узнала, это была Ариетта. Клара огляделась в поисках человека-личинки, но его не было видно. Задергалась, пробуя цепи на прочность, а потом услышала, как новенькая говорит во сне. «Кивалеч, ен, но», — сказала Ариетта. «Кивалеч?» — растерялась Клара. «Кивалеч, ен, но, ен-ен, кивалеч». «Ариетта, что такое кивалеч?» «Аралк, кивалеч, ен, но». Клара поняла, что Ариетта говорит шиворот на выворот, и начала кричать. Ариетта тоже закричала, но ее вопли звучали со странной вопросительной интонацией. Это были вопли, вывернутые наизнанку. К их дуэту присоединился третий голос, и появился человек-личинка с огромной кастрюлей. Он вопил и смеялся одновременно. Девицы умолкли. Клара позвала Ариетту, но та не ответила. Она ее не видела. «Ариетта! Ариетта!» Мужчина поставил кастрюлю на стол в углу помещения и вытащил откуда-то снизу два факела. Зажег их, и тусклый свет окутал помещение. Он склонился над кастрюлей, словно повар. Что-то бормотал, но его бы никто не понял. «Ариетта!» — позвала Клара шепотом. Ариетта молчала. Мужчина опустил в кастрюлю огромный половник, зачерпнул жидкость и вылил ее в грязную банку. В трепещущем свете факелов Кларе показалось, будто в банке что-то шевелится. Монстр продолжил переливать мутную жидкость из кастрюли в банку, которая становилась все темнее. Внутри точно что-то шевелилось. Закончив, человек-личинка подхватил пустую кастрюлю за ушко и снова скрылся в темном углу, откуда появился несколько минут назад. Девушка вперила взгляд в банку с движущейся жидкостью. Ариетта помочилась во сне, струйка мочи стекла по ее телу, собравшись в лужу внизу, но она не проснулась. Клара спросила себя, может ли мертвец помочиться в последний раз, можно ли считать жалкие потуги мочевого пузыря последним рубежом в битве со смертью, но ответа не знала. В панике она добавила еще один пункт к списку вещей, которые так уж вышло ей не суждено было узнать. Человек-личинка вернулся. Ему вслед несся звон ударов железа по железу. Он подошел к столу, поднялся на цыпочки и вытащил из раны в стене факел, с которым опять направился в угол, благодаря чему Клара впервые увидела, что там есть тяжелая старая деревянная дверь с окошком в железной раме. Теперь она видела своего тюремщика отчетливее. Он давил личинок кончиками пальцев, рисуя их расплющенными телами и вытекшими соками мерзкую линию на дереве. Там были и другие такие линии. Клара попыталась их сосчитать, но не успела, потому что мужчина вернулся к своему столу, и угол комнаты опять погрузился во мрак. Человек-личинка направился к Ларе. Девушка начала вопить, но умолкла, когда монстр прошел мимо. Она услышала, как он остановился подле Ариэты и с наслаждением вдохнул ее запах, а ласка его ладони сопровождалась тошнотворным, хлюпающим звуком. Держа факел в одной руке, оберегая девичью плоть от огня другой, он ее ощупал, как тушу в лавке мясника, обнюхал, в разных местах, словно выбирая товар, выставленный на продажу, совал нос в живот, между ног, между ягодиц, сопел, как зверь, оставлял после себя личинок, которые тщетно пытались прицепиться к гладкой бархатистой коже и в конце концов падали в лужу мочи. Монстр долго принюхивался, потом пробормотал что-то понятное лишь ему да червям. Загремели цепи, и миг спустя тело Ариэты глухо ударилось о землю. Звук шагов. Человек-личинка прошел мимо Клары, сквозь пыль волоча Ариэту за волосы. «Ариэта!» — начала Клара, но слова застряли в горле. Мужчина бросил девушку на стол и привязал к нему за руки и ноги. Клара хотела бы закричать, но не могла. Хотела бы наброситься на него и выцарапать зараженные глаза, но не могла. Хотела бы взбежать по ступенькам обратно в привычный мир, но ей это было не суждено. Прежде чем лишиться чувств, Клара успела увидеть, как мужчина сунул руку по локоть в мутную воду в банке и вытащил длинное существо, похожее то ли на червя, то ли на крысу, воплощение самой смерти, какое девушка могла бы вообразить, если бы подумала о смерти, гниющей на дне деревянной бочки, в чьем-то чужом сарае. Аламбик закрыл аптеку раньше обычного. В знак благодарности кто-то помочился на стену лавки. Протирая дверь влажной тряпкой, он слушал город и думал о невинных девах. Поднял голову и посмотрел на лес. Подумал об отце, повернулся и взглянул на святого Тауша, который отводил взор, пристыженно спрятав лицо за поднятой ладонью. Аламбик бросил тряпку в ведро и запер бомбаста в доме. Аль-Рауна готовилась провести вечер в ожидании, полное подозрений и страхов, пока наш философ, хмурый и согбенный от мыслей и печали, шел к дому Сарбана. Внутри горел свет. Аламбик взглянул на дальнюю часть двора, где беспокойные тени испятнали сооруженную из оконных рам оранжерею Игнаца. Аптекарь дернул за веревку и услышал звон колокола в приходском доме, гулким эхом раскатившийся по стылым коридорам. Святой отец появился в окне и, узнав гостя, спустился к воротам. Ожидая его, Аламбик затылком почувствовал теплое дуновение. Он повернулся и посмотрел туда, откуда налетел ветерок, но увидел обычную стену. И только... Священник открыл ворота и пригласил его войти, но Аламбик все стоял на узкой улице и смотрел в ее дальний конец, тающий во тьме. Лунный свет озарял то один угол, то другой. Тени в переулке пахли трубочным табаком. «Еще помнишь?» — спросил он Сарбана после того, как тот сделал два шага навстречу и вышел с церковного двора. «Каждый день во время большой перемены здесь никто не мог пройти». Святой отец рассмеялся и кивнул. «Вон там!» — аптекарь указал на крылечко из двух ступенек. «Вон там мы сидели, это было наше место, и никто не смел его у нас отобрать. Мы сидели и передавали друг другу ту дурацкую трубку». «Пять пар рук», — прибавил Сарбан. «Ни больше, ни меньше». Аламбик посмотрел на собственные руки. «Это было наше место, Сарбан. Оно было нашим и больше ничьим. Знаешь, после смерти Бона я уже не мог сидеть на этих ступеньках». Он взял священника за руку, провел на несколько шагов в тень улицы, пронизанную тут и там, отблесками лунного света, отраженными от окон. Два друга сели на крылечко. «Что ты знаешь про остальных?» — спросил Сарбан. «Про Картена тоже, что и ты», — сказал Аламбик. «Печет хорошие бублики и плохой хлеб в Медии. Но лавка у него рядом с Мясницкими, а меня там не любят, так что я редко хожу в гости». «И да защитят святые того, кто наведается в прими», — со смехом заметил Сарбан. Аптекарь кивнул с горькой улыбкой. «А Берти покинул город вскоре после тебя, но отправился ко двору вроде бы учиться. Даже не знаю, как об этом рассказать. В общем, до меня дошли слухи, что его видели на поле боя, где-то за слезами Топала лет 10 назад. Но все выдумки, что донеслись до Аль-Рауны, слишком тревожили, чтобы их можно было принять за чистую монету. Здесь некоторые способны разглядеть очертания святых в пятнах от мочи». Священник рассмеялся. «Да», — проговорил он, — «здесь когда-то было наше место». Вынул из нагрудного кармана трубку, лениво набил табаком и раскурил. Затянулся, выдохнул. В облаке дыма на миг проступил целый мир. «Я не думал, что ты вернешься», — сказал Аламбик. Священник вздохнул и сказал, что сам об этом не думал. «Но здесь же их место, верно?» И Аламбик кивнул, дескать, оно самое. Так они сидели некоторое время, думая каждый о своем, слушая доносившийся со второго этажа неподалеку усталый голос. Мать тщетно пыталась уговорить невыспавшуюся дочь лечь в постель, наверняка страшась, что этот наказ может стать ее приговором. «Совет старейшин предполагает, что готовится некая конфронтация». «Диспут», — сказал Сарбан. «А городской совет в это же время отправил весточку ко двору. Быть может, оттуда пришлют докторов. Это стало бы серьезным ударом по городскому совету, Аламбик. И еще более серьезным унижением для совета старейшин. Но пострадали уже 4 девицы. И ни ты, ни я, ни Кунрат, Крум, пусть он и старается изо всех сил, мало что может. Никто из нас толком не знает, как быть. Мы все бессильны». Аламбик знал, что девушкам можно помочь, ибо все зло мира можно изгнать, исцелить все болезни, уничтожить старость и смерть, просто еще никто не понял, как именно. Он решил, что благоразумнее молчать, ведь из Аль-Рауны ушел Барсан, а вернулся Сарбан. Ушел бедовый юнец, вернулся приходской священник, и поди знай, можно ли довериться старому другу и рассказать, что кое-кто продолжает тайком дело отца, навлекшего на себя такую хулу. «Я пришел, чтобы кое о чем тебя попросить», — проговорил Аламбик. «Спрашивай о чем угодно», — сказал Сарбан. «Мне нужен экземпляр скирбы святого Тауша. Она должна быть у тебя или в церковной библиотеке, или...» «Конечно, она у меня есть», — сказал священник. «Пойдем со мной». Оба встали, стряхнули пепел, сплюнули табак, откашлялись и направились в приходской дом. А усталая мать и заплаканная дочь остались, где и были. Когда Сарбан вынес фолиант в черной коже, Аламбик ждал на улице спиной к теплому ветерку, сгорая от любопытства. Он обнаружил, что аптекарь с потерянным видом разглядывает оранжерею Игнаца. «Да», — сказал Сарбан, передавая книгу старому другу. «Из-за него меня сегодня разорвали на части. Но он не знает. Мне не хватило духу ему рассказать. Мне его жалко». Аламбик покачал головой и сказал лишь одно. «Ты хороший человек». Они горько улыбнулись друг другу. Обошлись без пожеланий напоследок. Священник поднялся в дом, Аламбик направился через церковный двор, прижимая к груди скирбу святого с красной веревкой. Ночные изыскания прервались краткими минутами беспокойного сна, полного причудливых видений, как будто у него получились гомункулы с гладкой кожей, здоровыми конечностями, красивыми лицами, но всякий раз он обнаруживал их останки на столе, обглоданные острыми зубками крыс, шуршавших внутри стен день за днем, ночь за ночью. Он просыпался в поту, ощупывал стену возле рабочего стола и вновь раскуривал трубку, чтобы углубиться в скирбы святого, в дневники постаревшего отца, которые время от времени казались всего лишь записками сумасшедшего, а не записями ученого-алхимика. Последнее ночное сновидение оказалось другим и закончилось резко. Он в ярости швырнул гомункула о дверь, и раздался стук, грохот по ту сторону толстых досок. Затем Аламбик вскочил, не до конца проснувшись, ринулся к входной двери и уставился поверх головы и плеч того, кто его разбудил, кто бы это ни был. Увидел толпу, собравшуюся вокруг высокого постамента, а над метрогунцами девушку, которая то ли витала, то ли болталась над скопищем, одетая в ночную сорочку, прицепленную к протянутой руке святого Тауша, который отводил взор. Философ побежал к собравшимся, ничего не понимая, и с каждым шагом его настигала болезненная реальность. «Она мертвая? Живая?» — слышалось вокруг, но он не смел задать тот же вопрос. Он не мог, и потому пробирался сквозь толпу, напряженно вытянув шею, глядя в небо. Ночнушка девицы была обернута вокруг руки изваяния. Ее ноги целиком выставлены на всеобщее обозрение. «Кто-нибудь «Снимите ее!» — кричали женщины. «Пусть ее снимут, пока не...» Но никто ничего не успел сделать, потому что на церковном дворе раздался леденящий душу вопль матери, который святые за кулисами мира берегут именно для подобных моментов. Толпа рассеялась, и женщина ринулась вперед, воздев руки к небесам, где как будто парила ее дочь. Аламбик затрепетал и отвернулся, встретился взглядом с Хальбером Крумом, у которого было такое же испуганное, бледное, постаревшее за ночь лицо, каким аптекарю мнилось его собственное. Он прошел мимо лекаря, ничего не говоря, и вошел в аптеку. За его спиной девушку сняли с изваяния, все плакали, кричали. «Живая? Дышит! Дышит! Да! Не просыпается!» Аламбик услышал вдалеке, как спящую бьют по щекам. «Не просыпается! Не просыпается!» Кричали снова и снова. Аламбик ничего не видел. «Не просыпается!» Ей отвешивали пощечину за пощечиной. Аламбик шел вперед, как слепой. Захлопнув дверь, аптекарь ее запер, рухнул на пол и заплакал. Бомбаст подошел к нему и слезал слезы с лица. Он плакал еще долго после того, как слезы закончились, и бомбасту уже нечего было слизывать. Остаток дня он провел в заперти, не обращая внимания на частые стуки в дверь и окно аптеки. Как будто ничто больше в Аль-Рауне не имело значения. Ничто в городе не существовало на протяжении тех часов, пока Аламбик погружался, вдохнув побольше воздуха в глубокий и холодный океан страниц, которые видел перед собой. Пламя трепетало в камине, вынуждая буквы и странные символы танцевать. У него начали уставать глаза, очки затерялись где-то среди книжных завалов, под вросшими в деревянную столешницу кожаными обложками, под могучими дюнами расплавленного воска. Скырбы святого он бережно водрузил на подставку слева, а справа простирался хаос из тетрадей старого алхимика. Изучая содержимое дневников, Аламбик обнаружил кое-где пропуски. Заметить их было непросто, поскольку кто-то, искусно орудуя тонким лезвием, вырезал страницы прямо по шву. Молодой алхимик никак не мог сообразить, в чем смысл пропущенных фрагментов, ведь оставшиеся страницы как будто извергали непотревоженный, непрерывный поток тайн разворот за разворотом, словно ничего не пропало, и на самом деле какая-то совершенно иная книга пробралась в отцовские дневники, откуда ее аккуратно извлекли. Он то и дело цепенел на долгие минуты. Не такие минуты, как те, что человек проживает каждый день, думая о сокровенной книге, которую теперь спрятали неведомо где в мире. Аламбик и не надеялся, что исчезнувшие страницы укрыты где-то в доме, например, в старой мастерской. Он вздыхал, хмурился и читал дневники дальше, усердно листая. Лишь однажды прервался, чтобы съесть кусок старого сыра и калач, найденный в кладовке, запивая вином из графина. Пока шарил по полкам, почувствовал резкий запах — и, поднеся лампу ближе к стенам, увидел на них зеленоватый слизистый налет. Плесень словно высосала из лампы весь свет, и аптекарь содрогнулся. Закрыл кладовую и вознамерился перекусить, подозвал пса, что-то ему сказал. Бомбаст ответил томным взглядом, какой бывает лишь у собаки, сомлевшей у камина, а потом Аламбик вернулся к рабочему столу. Он был знаком со скырбами Тауша. Довольно часто в отдельно взятом доме обнаруживался дурно напечатанный экземпляр «Страстей святого» из Гайстерштата, ставшего отшельником, после святым Мандрагоры, а затем вновь отшельником. Священники не поощряли чтение скырб, а пожилые горожанки, игнорируя их советы, рекомендовали 3 вспоминания до чтения, еще 3 после, ибо без них, по слухам, дом наполнялся тенями и по углам начинали шибаршить крысы. Аламбик, отбросив детские суеверия, читал книгу, как любую другую. Но все же, вопреки собственной воле, не единожды отрывал взгляд от страниц, привлеченный смутными шумами вокруг себя. Внутри стен философ списал их на усталость, тревогу и бомбаста, который так уж вышло куда-то запропастился несколько часов назад. Больше всего Аламбика впечатлило кое-что столь же загадочное, как исчезнувшие страницы отцовских дневников. Ближе к концу книги, напечатанной в Медии в начале эпохи Третьего Града, философ обнаружил приложение, в котором говорилось о монастыре на горе возле города, воздвигнутом, как было написано давным-давно, еще до возникновения Медии и Инфимии, в те времена, когда Аль-Рауна состояла только из Примии, и жили там другие люди, старые метрыгунцы. Но эту цитадель уединения и одиночества построили не горожане, а странствующие монахи, которые по неведомым причинам выбрали скромную гору для вспоминаний, а в конце концов сделали ее местом упокоения старых костей. В тексте, содержащем сноску, которая обращала внимание на тот факт, что ничто из написанного не является достоверным, а представляет собой лишь собрание слухов и сплетен, находящихся на грани превращения в мифы, говорилось, что святой Тауш, уставший после битвы, в которой он загнал великую лярву под землю, взошел на гору и больше не вернулся. Якобы раньше здесь находился монастырь святых из Альбарены, ставший монастырем святого Тауша, защитника стен Аль-Рауны и хранителя тайн, бытующих в городе под и над ним. Миф. Аламбик об этом часто слышал, но никто по-настоящему не верил, что на той невысокой, скошенной с одной стороны горе, в которую Аль-Рауна воткнула края своих стен, существовало каменное строение, где святой Тауш вместе с несколькими десятками монахов из легенды якобы нашел свой конец в тишине, занятый вспоминаниями. Более того, обойдя все тропки среди деревьев и валунов, любой бы понял, что на горе вообще нет никаких потаенных монастырей. Существование или несуществование Таушевской обители, активно обсуждавшееся в начале расширения Аль-Рауны, было выдумкой или истиной, породившей волну недоверия ко всему тексту, обнаруженному в 36 году эпохи Третьего Града. «Если монастыря не существует, — говорили многие, — то и деяний, скырб, и страстей Тауша никогда не было, и все они — лишь измышления, необходимые для того, чтобы воздвигнуть стены вокруг людей, объединенных вопреки собственной воле временем и испытаниями. Говорили, что таушисты интерпретировали в мифе каждую букву и продвигали его, настаивая на существовании монастыря. Насколько было известно Аламбику, последний таушист умер около 70 лет назад, попав под телегу где-то на краю площади Анелиды. Никто больше не воспринимал историю Тауша как реальную, хотя почти все горожане ее знали, как и то, что Тауш — это изваяние на постаменте, которое отводит взгляд от чего-то неведомого. Просто люди больше не верили, что именно Тауш основал Аль-Рауну на руинах битвы со злом, как не верили жители Прими в то, что действительно ведут свой род от Метрегуны. Впрочем, они не сомневались, что имеют иные корни, пусть даже и не растительные, чем жители Медии и Инфимии. «Люди глупые», — подумал Аламбик, и поздним вечером поймал себя на том, что углубляются в таушистские вопросы, записывая на полях отцовского дневника, где находится монастырь, что он скрывает. Потом он поднял глаза и взглянул на портрет старого аптекаря над камином. Отцовское лицо было таким, как до визита ночного гостя, ясным, безмятежным, с любознательным взглядом. Аламбик сделал пометку, какую цель преследовал отец. Затем, вспомнив про шесть вспоминаний на час чтения, он оторвал уголок листа, на котором записал эти строки, и, не слишком задумываясь о том, что делает, а потому и не осуждая себя чересчур строго, положил бумажку на язык, смочил слюной, прожевал и проглотил. Тьма снаружи делалась все обширнее. Похолодало. Аламбик поменял свечи, сморщил нос, проходя мимо заплесневелой кладовой, а потом вернулся к отцовским дневникам. Он неутомимо искал что-нибудь, что угодно в последней тетради старика в твердой кожаной обложке коричневого цвета с еще большим количеством аккуратно вырезанных из корешка страниц куда более неряшливым почерком и неразборчивыми рисунками. Если бы Аламбик не знал наверняка, он бы без колебаний заявил, что чье-то чужое перо покрыло страницы каракулями, а отец вообще ни при чем. Но он знал, что это дело отцовских рук, потому что не раз видел, как тот ходил по дому с очередной тетрадью под мышкой, сдержанно жестикулируя и шепча что-то себе под нос, и изреченные слова терялись в густой белой бороде, которая росла со второго дня после возвращения из леса. На рисунке он не пожалел черных чернил, и многочисленные линии сплетались друг с другом, так что Аламбик не мог разглядеть никаких осмысленных очертаний в хаотичных загогулинах, хотя и подозревал, что за обширными, зачерненными пространствами скрываются заметки и наблюдения, которые понадобилось утаить. В тех местах, где текст поддавался прочтению, стиль был метафорическим, но небрежным. В нем ничего не осталось от продуманного птичьего языка алхимических трактатов старого аптекаря. Но самое интересное открытие ждало Аламбика на последней странице, от которой грубо оторвали половину. Вот оно. На уцелевшей верхней половине старик нарисовал 12 фигур, которые Аламбик принял за камни, расположенные в форме квадрата. Слева был улыбающийся полумесяц, справа — угрюмое солнце. Между камнями философ рассмотрел несколько знакомых формул, обозначавших вечный дух целостности. Под квадратом из камней старик нацарапал «Как усыпить дух камней?». Нижняя часть страницы отсутствовала. Бомбаст лаял. Аламбик резко проснулся и тотчас же совершенно забыл, что ему снилось. Тело повиновалось с трудом. Пес зарычал, и усталому философу это показалось приказом, произнесенным на чужеземном языке. Потом он услышал, что кто-то стучит в дверь. Аламбик открыл и впустил Хальбера, Крума. Лекарь огляделся по сторонам, но ему мало что удалось разглядеть во тьме, воцарившейся после того, как свечи погасли несколько часов назад. «Я потревожил твой сон, дружище!» — сказал Крум, и Аламбик задумался. Был ли это вопрос или констатация факта? «Прошу, прошу», — проговорил аптекарь и зажег свечи. «Что привело тебя ко мне?» «Одна мысль, все та же», — ответил Крум. «Спящие девицы не дают мне покоя, Аламбик. Еще несколько сегодня погрузились в сон, и похоже, что мы столкнулись с эпидемией. Я сегодня метался из одного дома в другой, носил банки с пиявками Кунрата. Он думает, у бедняжек кровь в голове кипит». Аламбик ничего не сказал. Теперь, проснувшись, он вновь почувствовал, насколько бессилен перед лицом этой сонной чумы. «Не знаю, не знаю», — прошептал он в конце концов. «Понимаю, Аламбик», — также тихо проговорил Крум. «Я сам не знаю и думаю, что пусть Кунрат это и скрывает, он тоже ничего не понимает». «Они мочились?» — спросил Аламбик, и Крум, похоже, понял, с чего вдруг аптекарь задал такой вопрос. «Нет, не мочились», — ответил лекарь. Аламбик не знал, какое зелье варить. Кунрат не знал, какие вопросы задавать. Крум не знал, что резать. Они бездействовали, а девицы спали. Крум после долгой паузы отвернулся. Между ними повисло молчание. Аламбику оно показалось знакомым, но аптекарь не ведал, когда и где с ним уже встречался. Казалось, он теперь вообще ничего не понимал. Он огляделся на миг, поддавшись ужасному чувству, как будто неосознанно переступил порог и оказался в другом месте, в другом времени, где все дороги вели в никуда. Было это место пустым и одновременно таким переполненным, удушливым, безграничная пустота, великое ничто. «Что такое, Крум? Что ты хочешь мне сказать?» Лекарь вздохнул и проговорил. «Я чувствую, что не все успеваю. И боюсь, что прямо сейчас, пока мы разговариваем, еще несколько уснут и не проснутся. Сегодня трижды заходил к Хасмереку». Крум выдержал паузу. Он устремил взгляд куда-то внутрь аптекаря, как будто стремясь что-то разглядеть у него в животе среди кишок, и вид имел хмурый, угрюмый. «Вонь, друг мой!» — проговорил он. «Я ее повсюду чувствовал. Смрад сочится сквозь кожу. Так воняет мертвечина, Аламбик, труп. Но девица спит, и вид у нее по-прежнему безмятежный. И все же она смердит. Она умерла? Умерла? Меня все время там спрашивали, а что я мог им сказать? Ну, что бы ты на моем месте сказал, а? В общем, я ответил, нет, сами же видите, дышит, а они такие, почему же тогда так воняет, почтеннейший? И действительно, почему так воняет? Я пожал плечами, и тотчас же мне захотелось самому себе отрубить руки и бросить в огонь, Аламбик. Захотелось спалить дотла собственное невежество, беспомощность и глупость». Лекарь произнес последние слова сквозь зубы, со слезами на глазах. «Я и сейчас от нее иду. Там был Кунрат. Дал мне вот что». Крум протянул Аламбику лист бумаги. Это было написанное красными чернилами каллиграфическим почерком приглашение от Альгора Кунрата при содействии городского совета и согласии совета старейшин явиться через 2 дня в зал Анелиды, что в Примии, для вскрытия Ариеты Хасмерек, дочери торговца. Аламбик растерянно уставился на друга. «Вскрытие?» — повторил аптекарь. «Какое еще вскрытие? Но в городе не проводилось никаких вскрытий с тех пор. Ему нужно получить одобрение при дворе, в академии». «Он убежден, что получит его завтра. Он уже уехал», — объяснил Крум. «Но...» — Аламбик все еще был растерян. «Она не умерла. Крум, как же ее резать?» «Она воняла, Аламбик, и теперь воняет, смердит, как старый труп, найденный в погребе», — проговорил Крум, горестно мотая головой. «И это не все, дружище». «Что еще?» «Прими, закрыли. Больше никто не войдет и не выйдет, пока мы не поймем, что делать». «Кто об этом попросил? Совет старейшин в курсе?» «Городской совет попросил, старейшины одобрили. Может, оно и к лучшему, Аламбик. Я не знаю, я не понимаю, что происходит, дружище. Несомненно, городской совет принял такое решение по настоянию жителей Медии. Но это уже не важно, дело сделано. Единственный, кто получил право выйти и войти через ворота, Альгор Кунрат. Подождем его, и, может быть, что-то прояснится». Аламбик молчал. Он молчал и думал, но о чем он думал, никто не знал. «Нынче многие девицы не хотят ложиться спать. Им страшно. А те, которые засыпают, тут же будут родные, опять же из-за страха. Стоят с палкой над кроватью, и, как видят, что бедняжка сомкнула веки, лупят по ногам. Город плачет, Аламбик». Тишина. Лица обоих мужчин трепетали в свете свечей. «О чем ты думаешь, Аламбик?» «Хм. О чем ты думаешь?» Свечи давно погасли. Оба молча сидели в темноте. «Хальбер?» «Да?» И опять воцарилось молчание. Им не о чем было говорить, и все-таки вскоре... «Хальбер?» «Хм. Будь у тебя дочь, ты бы уложил ее спать в такой час? Или не дал ей заснуть?» «Я бы не дал ей заснуть». «Как долго?» — спросил Аламбик, но ответа не дождался. «Мы бы не смогли помочь твоей дочке, Хальбер». Но Хальбер не знал, что еще сказать, или знал и не хотел, или хотел и не мог, или мог, но уснул неведомо. Было темно, в городе господствовали холод и тишина, а Аламбик понял, что мог быть в комнате и один. Причем давно, потому что все это оказалось лишь сном, а Крум был дома, в постели. И все-все случилось во сне, включая спящих девиц, обгорелого отца и весь мир. «Как долго, Хальбер? Как долго?» Но ответ не пришел из тьмы, в том месте, где, возможно, был Крум, и Аламбик закрыл глаза. Тотчас же ему приснился отец со своими таксами. Но что делал старый алхимик, невозможно было понять. Все они были за плотной вуалью, будто под огромным веком размером с мир. И он пытался не моргнуть, не сомкнуть глаз, не заснуть, не исчезнуть. Когда Аламбик проснулся на заре, он был один. И лишь бомбас дремал у потухшего камина. Аптекарь проверил дверь, которая оказалась не заперта. Лекарь ушел ночью, не разбудив его. Хальбер Крум был хорошим человеком. И прежде, и теперь Аламбик спросил себя, кого стоит благодарить за то, что у Хальбера Крума нет дочерей-подростков. Он вышел из аптеки и повернулся к густому лесу на горе. Он каким-то непостижимым образом знал, что сегодня все решится. Вернулся в лавку и приготовился принять первых клиентов. Позже по узким улочкам Прими отправился к Ариете Хасмерек, про которую говорили, что она источает трупный смрад, будучи живой. Клара пришла в себя. Посмотрела вниз и поняла, что ее вырвало, к волосам прилипли кусочки содержимого, извергнутого желудком. Она не помнила, чтобы что-нибудь ела или пила после того, как оказалась под землей, и все же не чувствовала ни голода, ни жажды, только отвращение, омерзение и боль в голове, во всем теле. Тошнота наступала волнами. Теперь пришло затишье. Стоило вспомнить про человека-личинку с его банками, вал отвращения нахлынул с новой силой и встряхнул ее кожу, как ветхое одеяло. Холод пробрался в каждую складку и остался там. Клара знала, что никакой огонь никогда не изгонит холод из ее тела, из карманов мертвого воздуха, в которых бестолково и неустанно плавало нечто похожее на воспоминание. Она повернула голову и увидела девушек. Их было больше, чем несколько часов назад. Часть лежали грудой в углу, озаренные двумя факелами, расположенными будто намеренно, над ними, словно над экспонатами, в кунсткамере погубленных женщин всевозможных возрастов. Человек-личинка их не убил. Клара слышала их дыхание. Но то, что он с ними сделал, казалось хуже смерти. Смерть была даром, которое она бы вручила самой себе без промедления, и пропади оно все пропадом. Она огляделась, монстра не было видно, однако он мог притаиться где угодно, в том темном углу, за тяжелой деревянной дверью, собирать неведомо где тех скользких тварей, а может стоять прямо у нее за спиной. Подумав об этом, она как будто ощутила его зловонное дыхание на своей шее и взгляд, который полз от обнаженных плеч по обнаженной спине ягодицам. Все ее тело было нагим и несуществующим, но все же болезненно давало о себе знать. Она ждала того момента, когда вновь почувствует его кишащую червями ладонь на своем заду. Его живой палец. Почему нет? Там, внизу, проникающий все глубже, она содрогнулась. Тошнота и боль. Но не страх. Нет. Страх давно умер. Она не заметила, когда именно, однако он и сдох. Бояться могли те, кто еще надеялся, те, кто еще не отчаялся, кто был вне, иначе не здесь и не сейчас, не она. Ей остались лишь тошнота и боль, а также тошнотворная боль от подозрения, что человек-личинка был сзади, торжествовал, ликовал, царил. Она ждала прикосновения, но когда оно не случилось, открыла глаза, принюхалась, пришла мысль: возможно, она одна, возможно, она заслужила. Дернулась, несколько раз в цепях, развернувшись чуть-чуть, всем телом, ровно настолько, чтобы увидеть другую часть комнаты. Взгляд упал на согнутую под противоестественным углом ногу, лежащего на полу тела в нескольких футах от нее. Она умудрилась повернуться еще сильнее, и на миг ей это удалось, а потом цепь резко вернула ее в прежнее положение с видом на дверь и знакомое лицо Ариэты. Оно было лиловым, и Клара не сомневалась, что девушка мертва. Она долго смотрела на Ариету, а потом из темноты донеслись шарканье и бормотание, показались кишащие червями очертания монстра и его ухмыляющийся рот, одним взмахом руки, очищенной от копошащихся тварей, сброшенных на пол. Клара была дохлятиной на дне озера. Рыбы поедали ее кусочек за кусочком.